Глава 36. По щелчку пальцев Демьяна мы возвращаемся в убежище. Щетка лежит у меня на коленях, молчаливая, но такая яркая. Мне нужен совет. Кто может знать о таких вещах? И я вспоминаю о баннике, шаманке, жене Вейлина Волка. Артур сказал, что она может помочь. Я сразу же пишу ей и прошу встретиться утром. Она, на мое искреннее удивление, быстро соглашается. До встречи не могу нормально ни пить, ни есть. Меня штормит, возможно, из-за беременности. А может, я просто истощена. Встречаемся мы с Анникой в тихом кафе, где вокруг нас такие же сущности. Люди обходят это место стороной из-за ведьминских зелий и специальных приспособлений. Здесь безопасно для таких, как мы. Анника выглядит цветущей. Ее небольшой, аккуратный животик сразу же привлекает мое внимание. Не знаю почему, но мне приятно осознавать, что не я одна прохожу через подобное. Это вселяет надежду, что ли? Она выслушивает мою сбивчивую историю про щетку, про Алани, про болезнь. «Теоретически излечить можно», — говорит она, медленно перебирая пальцами веточку шалфея. «Но Лика далеко не все подвластно магии. Как бы мы ни старались, иногда кому-то просто суждено уйти». «Но почему?» В голосе слышится дрожь. «Я же ведьма, я могу все!» Анника качает головой, и в ее глазах бесконечная печаль. «Наша магия, она в большей степени работает на магических существ, на оборотней, на духов, на таких, как мы с тобой. Мы – часть этого мира, и его плоть и кровь». Она тяжело вздыхает и откидывается на спинку стула. Недолго смотрит в окно и добавляет. А простые смертные, их природа иная, хрупкая. Болезнь, старость, смерть – это их путь. Пробить эту стену – это требует сил, которых, возможно, просто нет в этом мире. Или которые были утеряны. Я не хочу с этим мириться, не верю, вся моя суть восстает против. Моя магия, та, что когда-то создала целый мир в зубной щетке, не может быть бессильна перед обычной болезнью. Это несправедливо. Я не готова ее выпускать, — говорю я, сжимая щетку. Не сейчас. Она не заслужила этого. Всего лишь девочка, которой не повезло. Анника лишь грустно улыбается и пожимает плечами. Если бы это было возможно, никто не болел бы. Анника грустно улыбается. Древняя магия даровала всем нам и людям, и существам свою искру. Но люди потеряли свой дар. А мы мало что можем изменить для них. Мы с Анникой сидим в кафе еще долго. Разговариваем, ищем варианты, но, увы, ничего. Но она просит меня не отчаиваться. Говорит, что поговорить с матерью, может, найдется какое-то заклятие или ритуал. Гарантий нет. Сразу после встречи отправляюсь в офис к Демьяну и все ему пересказываю. А сама еле сдерживаю слезы. Тихо, ведьмочка. Скоро ты станешь сильнее, возможно, тогда. Он замолкает, глядя куда-то вдаль. Говорят, давным-давно, в эпоху первых чертей, мы обладали силами, способными исцелять не только магических существ, но и людей. Но это умение, оно кануло в лету вместе с древней магией. Мы выбрали другой путь. Путь сделок, и это все испортило. Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу не просто утешение. Я вижу надежду. Ту самую надежду, ради которой он готов уничтожить себя. Может быть, мы сможем вернуть это, тихо говорит он, вместе. Я прижимаю щетку к груди. Да, Алани, подожди еще немного. Я нашла тебя, и я найду способ спасти, во что бы то ни стало. Вечером мы сидим в гостиной, убежище, окруженное грудами книг. Они разложены на столе, на полу, на подоконнике. Мы перечитываем их уже в который раз, выискивая малейшие намеки, крошечные детали, которые упустили раньше. Я вглядываюсь в строки о первых чертах, об их дарах, о союзах с людьми. Демьян откладывает очередной потрепанный том и смотрит на меня. Его лицо серьезно. «Времени у нас осталось совсем немного, Лика», — говорит он тихо. «Мы должны перезаключить все ключевые сделки из коллекции, перенаправить их силу вернуть долги. Это даст мне необходимый импульс, последний рывок, чтобы пройти обряд очищения». Я замираю, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «Обряд?» — повторяю я. «Ты уверен, что это хорошая идея? В твоем состоянии ты и так на пределе. Это же может тебя уничтожить». «Это может меня переродить», — поправляет он. «И я хочу, чтобы ты была рядом. Я хочу, чтобы мы прошли через это вместе. Поэтому...» Он делает паузу. «Я хочу, чтобы мы сыграли свадьбу. Мне кажется, это один из ключевых моментов». От этих слов у меня перехватывает дыхание. «Свадьба? Сейчас? Когда все висит на волоске? Когда за нами охотятся? Когда внутри меня растет новая жизнь и в кармане лежит щетка с умирающей подругой? Демьян!» Начинаю я, но он поднимает руку, останавливая меня. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Не время, опасность, неопределенность». Он усмехается. «Но именно поэтому сейчас самое время. Я хочу идти на этот обряд, зная, что ты со мной. Не как помощница или союзница, а как жена. Закрепленная клятва единства. Это придаст мне сил. Нам». Я смотрю на него, на его бледное уставшее лицо, в котором осталась только стальная решимость, и понимаю, что не могу отказать. «Ладно», — выдыхаю я. «Ладно, сыграем свадьбу». Всплескиваю руками. «Только я не знаю, кто будет подружка невесты». Нервно хохочу, а лицо Демьяна озаряется улыбкой, которая на секунду смывает всю усталость. Но тут же он становится снова серьезным. Он тянется к самой старой потрепанной книге в груди, снимает ее с обложки деревянную закладку, маленькую потертую дощечку с выжженными непонятными символами. «Что это?» «А это, — говорит Демьян, протягивая ее мне, — настоящая история. Не сказка для детей. Подлинная хроника». Я осторожно беру дощечку. Дерево теплое на ощупь, будто хранит в себе жар давно угасшего огня. Символы кажутся знакомыми и чужими одновременно. «Что здесь написано?» — спрашиваю я, проводя пальцем по шершавой поверхности. «Это чертов дар». Его голос звучит почти благоговейно. «Не та приукрашенная байка, что в сборниках, а то, что было на самом деле. История о том, как один из первых чертей, предок моего рода, ради любви к земной царевне прошел через очищение огнем и пеплом. Как он отказался от всей своей мощи, от своей бессмертной сути, чтобы стать тем, кто мог бы быть с ней. Ого! Ее любовь. Ее вера в него не позволили ему исчезнуть, а не дали ему переродиться. Не человеком, но и не прежним чертом. Чем-то новым, чем-то сбалансированным. Я смотрю то на дощечку, то на Демьяна, и кусочки пазла наконец-то складываются в единую картину. Его упорство, его готовность истощить себя, его вера в нас. «Ты хочешь повторить это?» – шепчу я. «Я хочу пройти этот путь», — поправляет он, — «с тобой. Наша свадьба не просто формальность. Это наша клятва. Мой обет — пройти через очищение. Твой — быть моим якорем. Наша любовь — тот самый огонь, что должен меня переплавить, а не уничтожить». Он смотрит на меня, и в его глазах не дьявольская насмешка и не надменность, что была раньше, а чистая, обнаженная надежда. «Поможешь мне сгореть, ведьмочка?» — тихо спрашивает он. Я сжимаю дощечку в одной руке, а другую кладу ему на ладонь. Щетка салани лежит у меня в кармане, а внутри шевелится наше будущее. «Дотла», — отвечаю я, — «и мы возродимся из пепла. Вместе».